Заключение. Несмотря на то, что ситуация с семьей в России удручающая, все же мне не хотелось бы, чтобы мы наполнялись духом уныния. Уныние обладает большой разрушающей силой. Возрождение же возможно только там, где есть вера, надежда и любовь. Меня очень вдохновили слова известных детских психологов Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой в их книге «Разноцветные белые вороны». Сейчас она переиздана как книга для трудных родителей. В главе «Сознательное отношение к бессознательному» они говорят о том, что у каждого народа есть своя душа, которую можно научно назвать национально-культурным архетипом или еще как-нибудь. Душа народа гораздо крепче и устойчивее того или иного государственного строя. Ее невозможно изменить даже за несколько десятилетий. Русский человек, как и 100, 200, 300 лет назад, с презрением смотрит на богатство, хотя и постоянно говорит о баксах. Русский человек все так же ценит целомудрие и чистоту. Ведь даже тот, кто смотрит грязные фильмы, мечтает о том, чтобы его жена была целомудренной. И даже самые хулиганистые дети замирают перед настоящим подвигом. Надеюсь, что если нашему народу удастся остановить поток грязи, который льется в наши души, прежде всего в души наших детей, то довольно скоро вновь возродятся крепкие семьи, где будет много милых детей, которые будут слушать добрые сказки и смотреть русские мультики о добрых молодцах и красных девицах.